Касси даже не потрудилась спросить, откуда он знает, какое мыло ее любимое. Она лихорадочно осматривалась в поисках ширмы. Дома Долли всегда ставила ширму перед лоханью. «Скорее, Кассандра, пока вода не остыла. А поскольку мне придется купаться после тебя, не желаю принимать холодную ванну». Девушка поняла, что придется раздеваться перед графом, и залилась краской смущения. И Энтони проклял нежданный шторм, разлучивший их с Касси ранним утром. У нее был целый день, чтобы вновь ожесточиться против него. «Мне нужна ширма». «Ее нет», — коротко ответил он. «Я повернусь к тебе спиной». «По крайней мере, сегодня», — поправился он про себя. Касси медленно подошла к лохане и размотала полотенце, но не подумала развязать пояс, пока граф не отвернулся, чтобы налить себе вина. Энтони услышал тихий плеск воды и, обернувшись, увидел только высоко вздернутый подбородок и золотистое покрывало волос. Граф допил вино, потянулся и стащил влажную одежду. Девушка опустила глаза, когда он, обнаженный, подошел к шкафу и накинул черный бархатный халат. Энтони немного расслабился и устало опустился в большое кожаное кресло за письменным столом. И этот день оказался чертовски долгим и утомительным, потраченным зря. Энтони наблюдал за девушкой из-под полуприкрытых век, пока та неумело намыливала голову. По-видимому, ей редко приходилось делать нечто подобное. Кроме того, у нее, вероятно, болят руки после долгой вахты за штурвалом. Но вдруг именно сегодня она откликнется на его ласки. Он ощутил, как тяжелеют желанием чресла, стоило лишь представить обнаженную девушку в своих объятиях. Поднявшись, Энтони шагнул к лохане. «Поскольку я лишил тебя горничной, могу предложить свои услуги». Он поднял густую мокрую прядь. Касси дернулась, но тут же поморщилась, потому что он не разжал пальцев. Ее сковал безумный страх. «Неужто вы не способны сдержать слово, милорд? Вы же сказали, что не станете поворачиваться». «Ради бога, Кассандра, я просто хочу помочь. Не бойся, когда я захочу взять тебя, ты сама все поймешь. Но я не нуждаюсь в вашей помощи и не боюсь вас». Граф усмехнулся. «Дорогая, ты неисправимая лгунья. Какая грива! Гуще, чем у моего жеребца Цицерона». «Не желаю слушать о ваших дурацких лошадях». «А я не собираюсь спорить. Помолчи и великодушно прими мою помощь». Девушка стиснула зубы и наклонила голову. Пока он энергично намыливал ей волосы, она украдкой прикрыла ладонями груди. «Хочешь, чтобы я тебя вымыл?» Голос был мягким, вкрадчивым, но Касси подняла глаза и со злостью уставилась на Энтони. «Нет, и прошу вас уйти, милорд, хотя бы на то время, пока я сполосну голову». Он не стал возражать и, снова усевшись в кресло, закрыл глаза, убаюканный тихим покачиванием яхты. Когда он очнулся от дремоты, Касси, уже одетая, сидела на кровати и вытирала голову. Энтони одним прыжком оказался у лохани. «Ханжеская скромность не пристала тебе, Кассандра», — заметил мужчина, сбрасывая халат. Однако он с изумлением перехватил ее взгляд, устремленный на низ живота, и плоть запульсировала и поднялась. Нет лучшего средства, чтобы вернуть его к жизни, чем горячая ванна или женский взгляд, небрежно бросил Энтони, опускаясь в воду. Касси изо всех сил старалась игнорировать его, но каюту наполнил густой баритон. Энтони пел непристойные моряцкие куплеты, и щеки девушки ярко вспыхнули, когда речь зашла о служанке, поднявшей юбки для молодого любвеобильного капитана. «Замолчите!» — рявкнула она. Граф засмеялся и ступил на пол, огромный, загорелый, покрытый прозрачными каплями. «Ты не подашь мне полотенце?» «Возьмите сами, милорд!» «Хочешь вина, Кассандра?» Она медленно покачала головой, и непокорные локоны снова упали на лицо. «Может, очистить апельсин?» «Нет, я сыта, милорд». «Превосходно! Я рад, что мой повар угодил тебе». И немного помедлив, он спокойно добавил. «А теперь настало время показать, что и я могу доставить тебе удовольствие». «Ни за что! Вы жалкий ублюдок!» Она съежилась на стуле. «Да, любовь моя», — возразил граф, — и потянул за шнур санетки. Куда девалась усталость? Девушка мгновенно оказалась на другом конце комнаты. Неукротимая ярость сменила страх. «Будь ты проклят! Второго такого негодяя не сыскать!» В дверь постучали, и появился Скарджу.